Я стоптал все гвоздики на клумбе, я ботинком по стенке стучал и свободу потрясу Лумумбе, реваншистам в бреду обещал. Я грозился им атомной бомбой и победой у них соцтруда, что толпою рабочих огромной мы обгоним их все без труда. Мы со спутника все можем видеть, взял без спроса на место положь, не дадим вам Лумумбу обидеть, не пройдет ваша грязная ложь. Прочь я требую руки от Кубы, и в поле Робсона хватит плевать, а не то, сжав презрительно губы, покажу всем вам Кузькину мать. И пускай в психбольнице мне скажут: Степа, стоп, больше водки не пей, все равно они скоро развяжут рукава за спиною моей. Мы со спутника все можем видеть, взял без спроса на место положь, не дадим вам Лумбу обидеть, не пройдет ваша грязная ложь. Я стоптал все гвоздики на клумбе, я ботинком по стенке стучал и свободу потрясу Лумумбе, реваншистам в бреду обещал.